Глава 18. Колдуны встретились в коридоре. Ауд смотрела на Хризату, опасно поблескивая серебристыми глазами. Жрица притворялась, будто ее ничто не интересует. Хризата заметила, что Усем вооружен. Его остро заточенный кинжал был изготовлен из странного металла, которого она раньше не встречала. Она улыбнулась Псилу. Ее заклинания наверняка на него подействуют, он же мужчина, ну а северянка ей быстро подчинится. Усем бросил взгляд на Ауд. С тех пор, как он впервые увидел ее возле спальни Августа, то немало размышлял об истинных целях Сейтконы. Она оказалась древней старухой, но в ней чувствовалась сила. «Мы ее схватим», — прозвучал ее голос у Усема в голове. «Пусть никто об этом не знает. Мы сделаем все, объединившись. Ее нужно уничтожить. Мы здесь по одной и той же причине». Усем пожал плечами. «Что за фокусы?» «Неважно. Магия и подчинение чужого разума. Ему хотелось оказаться в большом цирке». Император отказался отдать Клеопатре ее детей, а зря. Царица разгневалась не на шутку. Дверь открылась, и Усем вошел первым. Август ждал их, одетый в церемониальную тогу с позолоченным лавровым венком на голове. Рядом стоял Агриппа, которому явно было не по себе. «Вы расположитесь вокруг императора», — сообщил полководец. — Каждый из вас будет защищать его от врага. — От Клеопатры, — пробормотал Август. — Да, мои солдаты возьмут вас в кольцо. В цирке будет полно легионеров. Опасности никакой, она обычная женщина. Агриппа перевел взгляд на Хризату. — Не забудь о той иллюзии, — напомнил он. — Причем здесь иллюзия? — парировала она. «Он муж царицы. Ты используешь Антония, чтобы привлечь Клеопатру», улыбнулся Август дрожащими губами. «Только бы присутствующие не заметили, как он нервничает. Скоро все закончится». «И ты предлагаешь ее уничтожить?» осведомился Усем. «Тебе незачем знать о наших планах», ответила Агриппа. «Нет», — произнес император, — «есть вещи, которые лучше хранить в тайне».